Глава 14. Насколько ублюдок здоровый? Раза в 3 крупнее своих собратьев. Поскольку те едва достают до груди взрослого человека, этот амбал возвышается над защитниками, как древний дуб над чахлыми березами. Скрик – вожак. Ранг – войд. РБМ – 394 единицы. Статус – защищает угодья. Содержит 10909 единиц арканы. Предпоследняя строчка царапает мне мозг, врывая из горла глухой рык. Угодья, значит? Охотничьи, поди. Значит, ты у нас охеренный охотник, а это твоя добыча? Посмотрим. Вскидываю винтовку, одним плавным жестом загоняя в экстракционное окно бронебойный таран и сливаю аркану почти до нуля на усиленный выстрел. Это чуть меньше 6500 в одном патроне. Никогда не тратил столько за раз. Оставляю лишь 600. Из них 192 единицы тут же сгорают в активации дуплета. Рыболюд тем временем выбрасывает чешуйчатую руку в сторону горожан в кольце врагов, и мутное цунами сметает всех. Люди летят, подхваченные вонючим потоком. Кричат, рефлекторно стреляют в потолок и в случайном направлении бьются о ящики, оставшиеся на складе. Скриги реагируют на атаку своего лидера куда более спокойно. Их мутный вал речной воды как будто не затрагивает. Вроде бы заливает, но не пытается утащить. Рыжеволосую предводительницу сносит со всеми наравне. На автомате она выпускает оглушительный вопль и закрепленную под потолком кран-балку вырывает из пазов с пронзительным скрежетом. Грохочет падающий вниз механизм. Раздраженно шипит на комис, стоящая под боком. Гидеон, не сдержавшись, делает несколько выстрелов по ближайшим целям. Николай аккуратно обходит парнишку, вытаскивая из ножен клинок. В зале царит дикий хаос. Скриги, загребая перепончатыми лапами, рвутся к разбросанным повсюду людям. Отфыркивающиеся, кашляющие бедняги пытаются продрать глаза и убрать из легких смрадную воду. От гибели их отделяют секунды. Спурт. Реальность бьет по тормозам. Серое веретено в моих руках вздрагивает, но возросшая сила не дает стволу взбрыкнуть. Управляемая пуля покидает дуло в ослепительном венце арканы. Переполняющая ее энергия заставляет металл сиять, как миниатюрное солнце. Подконтрольный мне боеприпас чертит воздух, и башка ближайшего скрига разлетается мокрыми хлопьями. Траектория пули изгибается, проводя ее сквозь лоб следующего врага. Влажный хлопок. Очередное безголовое тело начинает заваливаться на бок. Сосредоточившись до предела, я веду пулю от одной цели к другой, не ослабляя ментальной хватки. Череда хлопков наполняет склад. Головы скригов взрываются, словно попкорн. Для разогнанного в 6 раз мозга застывшие мертвецы, извергающие из обрубков шеи фонтаны зеленой крови, выглядят невероятно сюрреалистично. Управляемая пуля собирает щедрую жатву. Она носится по складу, а на ее крыльях следует сама смерть. Один взмах невидимой косы, один хлопок. Каждое новое отверстие, каждый новый мертвец потихоньку повреждают мою пулю, заставляя ее расходовать вложенную энергию. Ухудшают ее аэродинамику, усложняют мне контроль. Под конец я обливаюсь потом, чтобы удержать свою хватку, а вытянутый кусочек металла так и норовит перекрутиться и уйти в свободный полет. Скрик вожак до отказа распахивает глаза. Его разум с задержкой реагирует на происходящее. Для взора здоровяка вся эта череда смертей должно быть наступила в один миг. Синхронно. Предпоследний рыболюд застывает парализованный касанием безносой. Его мозги окропляют далекий потолок, а моя пуля устремляется к своей финальной жертве. Войд еще только пытается заставить воду собраться стеной на пути угрозы. Зеленые ручейки неторопливо стягиваются к нему. Слишком медленно, слишком поздно. Никакой ты не охотник. Тот не может себе позволить быть настолько слабым. Ты — гребаная добыча. Управляемая пуля, растерявшая весь заряд, бьет в переносицу монстра и разлетается шрапнелью о вспыхнувшую изумрудным чешую. Похоже, трюк с водой был не единственным его козырем. Впрочем, ситуацию это не спасает, потому что, кое-как выдержав первое попадание, сияние гаснет, а аркановый клон моей пули, этот призрачный двойник, сбривает главарю голову. Буквально испаряет ее. Если дуплет насыщает копию всеми качествами основной пули, то покойный Войд мало что мог противопоставить выстрелу, содержащему почти весь запас энергии квазара. Удар сердца, другой, и мир вновь ускоряется. Падают туши рыболюдов. Ожившая мутная вода вновь становится просто грязной жидкостью, растекаясь во все уголки склада. Охреневшие жители славного города Денби застывают и таращатся по сторонам. Накомис бурчит. «Выпендрежник?» «Стиль или есть, или его нет», — широко улыбаюсь я. «Как я научусь, если ты всех будешь убивать?» Разочарованно спрашивает Гидеон. «Не переживай, представится еще возможность. А сейчас предлагаю познакомиться с местными. Будьте начеку». Я выступаю из затемненного коридора, и люди сразу реагируют на шум шагов. С кряхтением и руганью они поднимаются на ноги и настороженно изучают меня и мой отряд. Лидеру группы помогают встать, и она не спешит подходить ко мне, но и агрессивных действий не совершает. Неспешно приближаюсь и хорошенько рассматриваю мадам. Маргарет Железной Мэгги Монро, около 40 лет. У нее короткие волосы, выкрашенные в бледно-красный цвет. Сухие, обветренные губы, нос картошкой. Не шибко красивое лицо, особенно из-за шрама, расчертившего ее щеку от верхней губы к виску. Ей крупно повезло, что нападавший не зацепил глаз. Прошла по краю. На левой руке женщины не хватает трех пальцев. Одета она в пару заношенных джинсов и темно-коричневую кожаную куртку, из-под которой выглядывает тонкий свитер. «Спасибо, мистер», — говорит она с тягучим южным акцентом. «Вытащил ты наш бекон из самой коптильни. Верно, ребятки?» После ее слов напряжение в зале спадает на несколько градусов. «Как есть вытащил!» Цедит бородатый седой мужик с дробовиком. «Загнали в ловушку, твари!» «В ловушку?» С легким любопытством переспрашиваю я. «Ага, мистер», отвечает вместо него Мэгги. «Думали мы, что поймаем карасей на живца, но фортуна посмеялась. И карасями стали уже мы». Весь этот деревенский шарм начинает меня раздражать. А если без присказок и поговорок? «Чего непонятного, мистер?» Она изгибает бровь. «Хотели мы заманить уродцев на этот склад, да перестрелять к хренам. Однако ж их оказалось гораздо больше в реке, чем мы думали. К тому же на появлении того шкафа...» Она кивает на лидера скригов. «Не рассчитывали? Не такие уж они тупые, как мы думали. Стоило начаться драки, как появилось подкрепление. Облепили нас и давай кружить, как стервятники при виде павшей буренки». Я вздыхаю. «Егерь! Меня зовут Егерь!» «Мэгги, мистер. Железная Мэгги. Так меня кличут ребятки». «Полагаю, ты возглавляешь выживших из Денби?» «А «Однолапая утка плавает кругами», — ухмыляется она неполным комплектом зубов. Тру переносицу, словно лампу джина. «Еще чуток, и дым пойдет!» «Кажется, я начинаю понимать, какой эффект порой имею на людей». «Вы, стало быть, из Пайнридж?» — спрашивает Банши. «С чего взяла?» Мэгги кивает в сторону на Комис. «А откуда еще эта крошка нарисовалась?» Полицейская закатывает глаза. «Мы из Уайтклей», — отвечаю я. «Там собрались выжившие из окрестных городков. Пайнридж, Длани Веры и деревни Амишей». «Будь я проклята!» — хлопает себя поляшком женщина. «Даже сычи в подтяжках вылезли из своей берлоги?» «Да, так что собирайте шмотки, и мы сопроводим вас в наш форпост. Там безопаснее, чем здесь». «Придержи лошадей, мистер», — качает головой Мэгги. «Денби наш дом, а дом не бросают, даже если стропила занялись. Здесь жили еще мои старики. Я не намерена позволить хозяйничать тут всякой инопланетной швали». Горожане встречают ее слова одобрительным гулом. «И у вас есть способ разобраться с монстрами?» Скептически щурюсь я. «Потому что пока с вами чуть не разобрались они». «Цыплят по осени считают», — улыбается собеседница. «Вот ты, красавчик, намылил гадам их нежные чешуйчатые шейки, а дальше уж мы как-нибудь сами». «Упертая!» — сплевываю в лужу мутной зеленой жидкости. «Агась», — хмыкает Мэгги, — «здесь все такие. Кто послабее был, уже на тот свет отправился». «Много вас осталось?» «Те, кто здесь, и еще полтора десятка детей, женщин и стариков», — более серьезным тоном отвечает она. «И вы точно не готовы переселиться в Уайтклей?» «Нетушки, мистер, хоть лопни, но мы свой городок отвоюем обратно». «Надо им помочь», — вклинивается на Комис. «Дюже рады будем, если так», — кивает тетка. «Мы добро помним, красавчик». «А вы что скажете?» Оборачиваюсь к Таю и Гидеону. Николай равнодушно пожимает плечами, что можно трактовать и как «решай сам», и как «будет драка, я в деле». Мэтт заминается. «Это самое... егерь!» «Решать тебе, но я думаю, надо им подсобить». Минуту я размышляю, а потом вспоминаю слова Такирама. «Продолжайте налаживать связи с другими форпостами, а если получится, создавайте их». Он на ветер слов не бросает. Значит, в этом есть какой-то смысл. «Ладно, Мэгги, поздравляю. Ангелы-хранители спустились с небес... Ваш медвежий угол!» «Меня уши подводят! Или житель гребаного Уайтклея назвал наш чудный городок дырой!» Ворчит бородатый старпер. «Уймись, Гарри!» Кладет ему руку на плечо красноголовая. «Дыра она есть, но это наша дыра!» «Короче, Мэгги, я вас спас и в благородство играть не буду! Заключим союз между нашими форпостами, и мы в расчете!» «Форпостами?» Она непонимающе наклоняет голову. «Сообщения не читали, что ли? Один был основан в Рашвилле, второй в Уайтклей. Ну а третий сделаем здесь, когда прикончим рыболюдов». «А нахрена он нужен?» «Монстры тогда внутри города не будут появляться. И еще по мелочи всякие радости». Шепотки бегут по рядам людей. «Это дело хорошее, красавчик. Будет тебе союз». «Где ваши склизкие друзья засели?» «На водохранилище, егерь», — впервые называет меня по имени Мэгги. «Засели крепко, как репей в собачьем хвосте. Несколько моих парней ходили туда на разведку. Один только ноги унес. Думали, здесь как разберемся, будем и оттуда их выкуривать, медленно и упорно. «Это не наш метод. Дай мне несколько человек в провожатые, а остальные пусть возвращаются к семьям. Мы прогуляемся к водохранилищу и решим этот вопрос». «Уверен, красавчик?» Серьезно смотрит она на меня. «Там опасно». «А вот это все тебя не убедило?» Обвожу руками безголовые тела скригов. «И то верно. Коли все получится, с меня стейки и выпивка». «Главное, пиво побольше заготовь, а то есть тут у нас одна прорва. Сколько в нее ни лей, до краев не наполняется». «Как скажешь, егерь. Гарри, проводишь их?» «Лады, Мэгги!» Я оборачиваюсь к Мэтту и хмыкаю. «Ты хотел размяться?»